Так что же случилось с этими двумя детьми? Не могла понять Барбара. Никто не видел, чтобы их орущих насильно кто-то тащил по улице. А значит, каждый из них шел добровольно. Неужели им никогда не говорили остерегаться незнакомых людей? Барбара была уверена, что это невозможно. Значит, если им, так же, как и ей когда-то, постоянно твердили эти предписания, то единственно возможный вывод — тот, кто похитил их, был им знаком. Но кто был знаком им обоим? Барбара слишком проголодалась, чтобы сейчас искать эту связь. Сначала нужно было поесть. Она остановилась у магазинчика Бакалея Элвиса Пейтела и купила хрустящую запеканку с солониной. Нужно лишь сунуть в духовку, что она и собиралась немедленно сделать. А когда она перекусит, возможно, у нее появится достаточно энергии и мыслительных способностей, чтобы разобраться в имеющихся данных и попытаться найти связь между Шарлоттой и Лео. Подходя к двери дома, она посмотрела на часы. Было около 8. Самое подходящее время для элегантного обеда. Она надеялась, Корин Пейн не станет возражать, если Барбара на какое-то время распорядиться ее духовкой. «Робби?» — донесся из гостиной задыхающийся голос Корин. «Это ты, дорогой?» «Это я», — отозвалась Барбара. «А, Барбара!» Поскольку Барбара не могла пройти в кухню, минуя гостиную, встреча с миссис Пейн была неизбежна. Войдя в гостиную, Барбара застала Корин Пейн, сидящей у обеденного стола, на котором был расстелен кусок пестрого в веточках ситца. Наколов на него булавками выкройку, Корин выкраивала какую-то деталь. «Добрый вечер», — сказала Барбара. «Не возражаете, если я воспользуюсь духовкой?» И подняла руку, демонстрируя запеканку. «Робби не с вами?» Корин скользнула концом ножниц под ткань и принялась вырезать по выкройке. «Наверное, еще при деле». Барбара поморщилась, понимая, что выбрала не совсем удачное выражение. Корин улыбнулась, не поднимая головы от своей работы, и пробормотала. «Надо полагать, вы тоже?» Барбара почувствовала, как у нее нестерпимо зачесалась шея. Она попыталась говорить беззаботным тоном. «Столько работы просто не в проворот. Я сейчас разогрею вот это и больше не буду мешаться у вас под ногами». И пошла на кухню. «Вам почти удалось убедить Селию», — сказала Корин. Барбара остановилась. «Что? Убедить Селию? В характере ваших отношений с Робби...» Она продолжала резать ткань по линии выкройки. И показалось, или на самом деле ножницы Корин защелкали быстрее, — подумала Барбара. «Она позвонила мне часа 2 назад. Вы этого не ожидали, не так ли, Барбара?» «Я это сразу поняла по вашему голосу. Я хорошо в этом разбираюсь. И хотя она не хотела мне говорить, я из нее все выудила. Я думаю, ей самой нужно было выговориться. Бывают такие моменты, знаете. Может быть, и вы хотите поговорить со мной?» Она приподняла голову, и дружелюбно посмотрел на Барбару. Но то, как она подняла ножницы, заставило Барбару почувствовать, как мурашки забегали вверх и вниз у нее по спине. Барбара была не мастер на словесной увертке. Ей этого очень не хватало, когда она училась в школе, и она часто думала, что эта ее неспособность к женским уловкам была главной причиной, почему она встречала каждый Новый год, слушая радио и съедая сама большую часть орехового пирога с глазурью «Мечта» из Сент-Майкла. Поэтому она, порывшись в уме в поисках приемлемого ответа, чтобы направить внимание Корин Пейн в другое русло, в конце концов сказала: «У Селии было неправильное представление обо мне и Робине, миссис Пейн. Не знаю, с чего она взяла, но это совершенно неверно». «Корин», — поправила ее миссис Пейн, — «называйте меня Корин». Она опустила ножницы на ткань и вновь принялась кроить. «Хорошо, Корин». «Ну, так я суну это в духовку и...» «У женщин не бывает неправильных представлений, Барбара. У нас для этого слишком хорошо развита интуиция. Я сама вижу, как изменился Робин. Но я просто не знала, как это объяснить, пока не приехали вы». «Я могу понять, почему вы лгали Селии на слове «лгали»?» Ножницы щелкнули с особой силой. «Она, в конце концов, невеста Робина. Но вы не должны лгать мне. Это никуда не годится». В конце фразы Корин слегка кашлянула. А Барбара заметила, что ее дыхание затруднено. Она смотрела, как Корин похлопала себя по груди, улыбнулась и сказала: «Опять эта противная астма. Слишком много пыльцы в воздухе». «Да, весна — тяжелое время». «Ох, вы не представляете, какое тяжелое!» Продолжая кроить, Корин обошла вокруг стола. Теперь она стояла между Барбарой и кухонной дверью. Наклонив голову на бок, она изобразила на лице ласковую улыбку. «Ну, расскажите мне, Барбара, расскажите, Корин, всю правду». «Миссис Корин, Селия расстраивается из-за того, что Робин ходит такой озабоченный. Но так всегда бывает при расследовании убийства. Это захватывает целиком. На какое-то время забываешь обо всем на свете. Но когда расследование заканчивается, жизнь возвращается в норму. И если она будет достаточно терпелива, то сама увидит, что я говорю правду». Корин приложила кончики ножниц к губам. Она оценивающе посмотрела на Барбару и, вернувшись к своей работе, вернулась также и к избранной теме. «Пожалуйста, дорогая, не принимайте меня за идиотку. Это недостойно вас. Я все слышала. Робби старается не делать шума. Он всегда очень осмотрителен в таких делах. Но я слышала, что он входил к вам ночью. Так что я бы предпочла, чтобы мы были откровенны друг с другом. Ложь — это так неприятно, не правда ли?» Эти ее домыслы лишили Барбару на какое-то время дара речи. «Входил ко мне? Миссис Пейн, вы что, думаете, что мы...» Как я уже говорила, Барбара, вы можете чувствовать необходимость лгать Селии. Она, конечно же, его суженая, его невеста. Но вы не должны лгать мне. Вы гость в моем доме, и это с вашей стороны очень некрасиво. Гость, с которого берут плату, хотелось уточнить Барбаре. Щелканье ножниц Корин все убыстрялось. «Скоро уже не буду гостем», — подумала Барбара, — «если только успею достаточно быстро упаковать вещи». «Вы все неправильно поняли. Обе, и вы, и Селия. Позвольте, я перееду куда-нибудь в другое место. Так будет лучше для всех». «Чтобы вам там было легче встречаться с Робби? Там, где вам никто не будет мешать заниматься вашими делами?» Корин покачала головой. «Ну нет, так не пойдет. И это будет нечестно по отношению к Селии, не так ли? Нет, я думаю, вам лучше оставаться здесь. Мы с этим разберемся, как только приедет Робби». «Не в чем разбираться. Мне жаль, если у Робина и Селии неприятности, но это не имеет ко мне никакого отношения. И вы только поставите его в дурацкое положение, если попытаетесь раздуть дело, будто он и я, будто мы, что он был там, когда я была там». Еще никогда Барбара не переживала такого волнения. «Вы что же, хотите сказать, что я все это придумала? Вы меня обвиняете в том, что я придумываю неправду?» «Вовсе нет. Я только говорю, что вы ошибаетесь, если думаете, что...» «Ошибаетесь. Это то же, что лжете. Мы называем ошибкой то, что хотели бы назвать ложью. Может быть, вы это и делаете, но не я. Не спорьте со мной». Дыхание Корин с сипением вылетело из ее груди. «И не пытайтесь отрицать. Я своими ушами слышала и знаю, что это значит. Если вы думаете, что можете раздвинуть ноги и этим отнять моего Робби у девушки, на которую он собирается жениться, миссис Пейн, Корин, тогда вам лучше сначала еще раз подумать над этим. Потому что я этого не допущу. Селия этого не допустит, а Робби, Робби...» Она хватала ртом воздух. «Вы себя заводите из-за ерунды», — сказала Барбара. «У вас лицо покраснело. Пожалуйста, сядьте. Я поговорю с вами, если вам так хочется, попробую объяснить. Но только успокойтесь, иначе вы навредите себе». «А разве не этого вы хотите?» Корин так размахивала ножницами, что нервы Барбары напряглись до предела. «Разве это не то, что вы запланировали с самого начала? Если его мамочку убрать с дороги, кто еще откроет ему глаза, поможет понять, что он собирается испортить всю свою жизнь из-за какой-то дряни, в то время как мог бы получить...» Ножницы со стуком упали на стол. Она схватилась руками за грудь. «Черт!» — вырвалось у Барбары. Она сделала шаг к Корин. Хрипло и тяжело дыша, Корин жестом не позволила ей подойти. «Миссис Пейн, будьте благоразумны. Я познакомилась с Робином всего двое суток назад. Мы пробыли вместе от силы 6 часов, потому что мы ведем расследование на разных участках. Прошу вас, подумайте об этом. Ну что, на ваш взгляд, разве я похожа на роковую женщину? Разве я похожа на женщину, к которой Робин хотел бы тайком пробраться среди ночи? После того, как пообщался с ней 6 часов. Подумайте, разве это похоже на правду? Я наблюдала за вами обоими. Корин с трудом удавалось вдохнуть. Я видела, и я знаю. Я знаю, потому что я звонила, и руки рванулись к груди. Это ерунда. Прошу вас, постарайтесь успокоиться. Если вы не успокоитесь, вам будет... Мы с Сэмом назначили дату свадьбы. Я думала, он захочет первым... Она сипела и хрипела. Узнать... Она закашлялась. Приступ не проходил. Но его там не было. И мы обе знаем, почему. Как вам не стыдно? Это позор, позор уводить мужчину у другой женщины. Последняя фраза истощила ее силы. Она скрючилась над столом. Ее вздохи звучали так, будто она втягивала воздух через игольное ушко. Она схватилась за разложенный на столе кусок ткани и стащила его за собой на пол. «О, Господи!» — Барбара бросилась к ней. «Миссис Пейн! Проклятие! Миссис Пейн!» — кричала Барбара. Она приподняла женщину и перевернула ее на спину. Лицо Корин из красного стало белым, губы посинели. «Воздуха!» — с трудом выговорила она. «Дышать!» Барбара без церемоний опустила ее опять на пол. Вскочив на ноги, она принялась искать ингалятор. «Миссис Пейн, ваш ингалятор, где он?» Корин слабо шевельнула пальцем в сторону лестницы. «Наверху? В вашей комнате? Где? Воздуха! Пожалуйста, лестница!» Барбара взлетела вверх по лестнице. Сначала решила поискать в ванной, распахнула дверцу аптечки, смахнула с полдюжины пузырьков в раковину под аптечкой. Вытряхнула оттуда зубную пасту, полоскание для рта, пластыри, нитки для чистки зубов, крем для бритья. Ингалятора не было. Дальше она обследовала комнату Корин, вытащила ящики комода и вывалила на пол их содержимое. Проделала то же самое с тумбочкой у кровати. Она окинула взглядом книжные полки, платяной шкаф. Ничего. Она выскочила в коридор. До нее доносилось агонизирующее дыхание женщины. Казалось, оно становилось все реже. «Черт! Черт!» — выкрикнула Барбара и бросилась к бельевому шкафу. Запустив в него руки, она принялась выкидывать все подряд на пол. Простыни, полотенца, свечи, настольные игры, одеяло, фотоальбомы. За считанные секунды она опустошила весь шкаф, но все с тем же результатом. Но ведь она сказала, лестница, разве нет? Разве не имела она в виду? Барбара бегом бросилась вниз по лестнице. У ее начала стоял столик в форме полумесяца. А на нем, среди сегодняшней почты, пышного цветка в горшке и пары фаянсовых безделушек, лежал ингалятор. Схватив его, Барбара кинулась обратно в столовую. Она вложила его в рот женщины и стала яростно вдувать воздух. — Ну, давай же! О, Господи, ну! — приговаривала она, надеясь, что чудо медицины возымеет свое действие. Прошло 10 секунд, 20. Дыхание Корин, наконец, стало более свободным. Она продолжала дышать с помощью ингалятора. Барбара поддерживала ее. Вот в таком положении и застал их Робин менее чем через 5 минут. Сидя за своим рабочим столом, Линли съел обед, любезность 5-го этажа. Он уже 3-жды звонил Хейверс, 2 раза в Амесфордское отделение уголовных расследований и 1 раз в Небесный Жаворонок, где оставил для нее сообщение. Взявшая трубку женщина сказала: «Не сомневайтесь, инспектор, я прослежу, чтобы ей передали». Таким убийственно вежливым тоном, который не оставлял сомнений в том, что Барбаре передадут не только его просьбу позвонить в Лондон с ежедневным отчетом о ходе расследования, но и еще многое другое. Он звонил и Сент-Джеймсу. Там ему удалось поговорить только с Деборой, которая сказала, что когда она полчаса назад вернулась, проведя весь день за фотосъемкой у церкви святого Боттлфа, мужа дома не было. «Эти бездомные там. Начинаешь видеть все, что тебя окружает в истинном свете. Правда же, Томми?» Это предоставило ему возможность объясниться. «Деб, я хочу тебе сказать о том вечере в понедельник. У меня нет никаких оправданий. Я могу только сказать, что вел себя как грубиян и хам. Нет, я и был хамом. То, что я говорил об убийстве детей, непростительно. Я очень сожалею об этом». На что она после задумчивой паузы, очень характерно для нее, ответила: «Мне тоже жаль. Когда речь заходит о детях, на меня это очень действует, ты знаешь». Он, в свою очередь, сказал: «Да, я знаю, знаю. Ты меня простишь?» «Уже простила, Томми, дорогой, 100 лет назад. Хотя прошло всего 48 часов с тех пор, как были брошены эти жестокие слова».